ты обращаешься со мной как с роженицей? Что еще тебе наплел этот итальянский болтун? Клянусь преисподней, я все-таки велю завтра же отрезать ему язык». По лицу Анны скользнула тень. «Вы и пальцем не тронете его, отец, если еще не разучились ценить преданных людей. Его преданность должна опираться на умение молчать». Он и молчал, но, видимо, слишком долго, если позволил вам довести себя до такого состояния. Орвик так сжал подлокотники кресла, что хрустнули суставы. «Что ты имеешь в виду?» Анна ответила не сразу, но голос ее стал теплее. «Отец, вы самый сильный человек из тех, кого я знаю. Имейте же мужество не лгать самому себе. Вам надо беречь себя, беречь ради Англии, ради меня, наконец. А этот итальянец, он любит вас, отец. Он вам многим обязан и не раз все обдумал, прежде чем испросить у меня аудиенцию и поведать о вашем теперешнем состоянии. По-видимому, он считает, что только я смогу упросить вас хоть на время оставить вредные привычки». Орвик угрюмо глядел на дочь. «Хорошо, я съем все это, но обещай мне, все, что бы ты ни узнала о моей болезни...» Он не договорил. Анна улыбнулась ему, и прежде чем Орвик успел сдержать себя, он тоже улыбнулся ей в ответ. Произошло чудо. Эта улыбка вмиг растопила лед отчужденности между ними. Обежав стол, принцесса Уэльская повисла на шее отца. «Люблю тебя!» — со смехом воскликнула она. «Ты лучше всех на свете! Ты просишь меня? Я не вчера родилась, отец, и ты даже не подозреваешь, какие тайны умеет хранить твоя дочь!» Орвик взял ее лицо в ладони, взгляд его стал глубок и серьезен. «Порой мне кажется, что знаю». Он не отпустил ее, и тогда Анна, перестав смеяться, попыталась вырваться. «Тебе не кажется, дитя мое, что нам давно следовало бы поговорить об этом?» Она все же выскользнула из его рук. «Что ж, может быть. Могу я хотя бы перед тобой похвастать, что мне обязан жизнью сам король Франции?» Орвик поперхнулся бульоном. Анна же, как когда-то в детстве, забралась с ногами в большое кресло у камина и беспечно поведала о том, что произошло однажды во время охоты в Винсенском лесу, когда ей посчастливилось спасти короля Людовика от рогов затравленного оленя. Орвик хохотал, сотрясаясь всем телом. «Ах, чертов лис Луи! А я-то ломал голову, с чего это он так спешно стал выпроваживать нас из Франции? Ха, бедняга опасался, как бы девчонка не разболтала, что его миропомазанную особу едва не забодал рогач». Анна с улыбкой заметила. «Выпроваживал он всех, а уехал ты один, оставив эту самую болтливую девчонку у него под боком». Смех ее стих. «И тогда он сплавил нас в Бери, в это захолустное местечко Сен-Мишель, в замок Коэр». Похоже, воспоминания о медовом месяце не вызывали у Анны радости. Перестал смеяться и Орвик. Он молча ел, не глядя на дочь. Слышал, как она встала, небрежным жестом перекинула через руку длинный шлейф, прошлась по ковру. «Бррр, как у тебя мрачно!» — сказала Анна. «Эта башня построена во времена Вильгельма Рыжего, но я останавливался здесь еще, когда был жив мой отец. Упокой, Господи, его душу. А мы, Невилли, известны своим постоянством.